Глава 24. Покрытые инеем ветки тянулись к блеклому зимнему небу над дворцовым парком. Даг Финторху стоял у окна, наблюдая за человеком, который бежал, зябко подняв плечи вверх по улице Хокона VII. Зазвонил телефон. Торхус посмотрел на часы, было время обеда. Он проводил взглядом прохожего, пока тот не скрылся в дверях метро, и только потом взял трубку и назвал свое имя. Наконец, сквозь свист и треск помех пробился голос. «Я даю вам еще один шанс, Торхус. И если вы им не воспользуетесь, мне будет грустно сознавать, что МИД объявит вашу должность вакантной раньше, чем вы успеете сознаться, что норвежский полицейский был умышленно введен в заблуждение начальником департамента министерства. Или что посол Мольнис стал жертвой убийцы-гомофоба. Такие признания тотчас же станут отличными газетными заголовками». «Вам не кажется?» Торхус опустился на стул. «Где вы, Холле?» — спросил он, не зная, что еще сказать. «У меня только что была долгая беседа с Бьярне Мюллером. Я задал ему 15 самых разных вопросов о том, что все-таки делал этот Атле Мольнес в Бангкоке. Все, что мне до сих пор удалось узнать, свидетельствует, что это был один из самых невероятных послов наряду с Райюльфом Стеном». Райюльф Стен, известный норвежский политик, был послом в Чили, Перу и Эквадоре в 1992-96 годах. Прославился как автор довольно откровенных мемуаров. «Мне не удалось вскрыть этот нарыв, но, во всяком случае, подтвердилось, что нарыв существует. Мюллер, насколько я понимаю, дал подписку о неразглашении. Поэтому он адресовал меня к вам. И я снова задаю свой прежний вопрос. Чего именно я не знаю с того, что вам известно? Я жду от вас ответа, мой факс наготове. И рядом со мной телефонные номера редакции «Верденсганг», «Афтенпостен» и «Дагбладет». От голоса Торхуса в Бангкоке повеяло зимней стужей. Газеты не напечатают измышлений спившегося полицейского Холле. «Даже если этот спившийся полицейский — знаменитость?» Торхус не ответил. «Я думаю, кстати, что газетчики из Сунмёрспостен тоже займутся этим делом». «Вы не имеете права разглашать служебную тайну», — процедил Торхус. «Иначе вас ждет наказание», — Холли расхохотался. «Не понос, так золотуха». «Знать то, что я уже знаю, и ничего не предпринять — это служебная халатность. А она, как вам известно, тоже наказуема. И что-то мне подсказывает, что я потеряю меньше вас, если нарушу эту самую тайну». «Какие гарантии?» — начал было Торхус. Но связь прервалась. «Алло! Я здесь». «Какие гарантии, что вы не проболтаетесь, если я вам сообщу кое-какие сведения?» «Никаких». И эхо в трубке трижды повторило краткий ответ. Наступило молчание. «Положитесь на меня», — сказал, наконец, Харри. «С чего бы это?» — фыркнул Торхус. «Потому что у вас нет другого выбора». Начальник департамента взглянул на часы и понял, что на обед уже опоздал. Бутерброды с ростбифом в столовой, конечно же, закончились. Но его это не волновало. Аппетит все равно уже пропал. «Это секретная информация», — предупредил он. «Я говорю серьезно». «Разумеется, секретная». «Хорошо, Холле. Много ли вам известно о скандалах, связанных с Христианской народной партией?» «Совсем немного». «Вот именно. Долгое время Христианская народная партия оставалась маленькой и приятной во всех отношениях, не привлекавшей к себе особого внимания. И пока журналисты подкапывались под властную верхушку из рабочей партии и этих чудаков из партии прогресса, депутаты Стортинга от Христианской народной партии жили и не тужили. Смена правительства все изменила. Когда новые члены кабинета стали раскладывать свой пасьянс, то Атле Мольнес несмотря на неоспоримый профессионализм и депутатский стаж, оказался исключен из числа кандидатов на министерский пост. Копание в его личной жизни грозило оказаться слишком рискованным. И христианская партия со своими программными моральными принципами не могла этого допустить. Нельзя выступать против пасторов-гомосексуалистов и одновременно терпеть в своих рядах министров-гомосексуалистов. Думаю, что Мольнис и сам это понимал. Но когда был обнародован поименный список нового кабинета, журналисты стали задавать вопросы. Почему в списке не оказалось Атле Мольниса? Ведь в свое время он уступил премьер-министру пост лидера партии и впоследствии считался кандидатом номер два или хотя бы три или четыре. Возникла масса вопросов. Опять поползли слухи о гомосексуализме, как в тот раз, когда рассматривалось его выдвижение на пост партийного лидера. Теперь-то мы знали, что гомиками были многие парламентарии. И зачем, спрашивается, поднимать шум? Допустим. Но самое интересное заключалось в том, что этот человек, мало того, что член христианской народной партии, он еще и близкий друг премьер-министра. Они учились вместе и даже снимали комнату на двоих в студенческие годы. Так что рано или поздно пресса начала бы докапываться до правды. Мольнис не вошел в правительство, но все равно оставался проблемой для премьера. Всем было известно, что глава правительства и Мольнис с самого начала были партийными соратниками. И кто бы поверил премьеру, заяви тот, будто все эти годы ничего не знал о сексуальной ориентации Мольниса. Что скажут избиратели, голосовавшие за премьера именно благодаря принципиальной позиции его партии по отношению к закону об однополых браках и прочих мерзостях, когда он сам пригрел змею на груди, если вспомнить библейское изречение? И что тогда вообще говорить о доверии? Только личная популярность премьер-министра позволила этому правительству меньшинства удержаться у власти, а значит, скандал был им нужен меньше всего. Ясно, что Мольниса требовалось как можно быстрее удалить из страны. Наилучшим решением представлялся пост чрезвычайного и полномочного посла где-нибудь за рубежом. После этого никто не сможет обвинить премьера, что тот несправедливо поступил с преданным ему ветераном партии. Именно тогда они и вышли на меня. Мы сработали оперативно. Мольниса назначили послом в Бангкок. А пресса, разумеется, оставила его в покое. Торхус умолк. «Господи помилуй!» — произнес Харри, помедлив. «Именно», — ответил Торхус. «Вы знали, что у его жены есть любовник?» Торхус хохотнул. «Нет, но бьюсь об заклад, что она просто не могла не иметь любовника». «Почему же?» «Во-первых, потому что муж-гомик наверняка смотрел на подобные вещи сквозь пальцы. Во-вторых, сам стиль жизни в Министерстве иностранных дел поощряет внебрачные связи. Ну, разумеется, заключаются и повторные браки. Здесь, в МИДе, сотрудники то и дело наталкиваются в коридорах на своих бывших супругов, бывших любовников или нынешних сексуальных партнеров. Дипломаты печально известны своими браками между близкими родственниками. Мы, черт побери, еще хуже, чем НРК». И Торхус снова хохотнул. НРК — государственная телевизионная и радиовещательная компания Норвегии. «Ее любовник не из МИДа», — ответил Харри. «Он норвежец, и здесь, в Бангкоке, он слывет местным Гекко, этаким непревзойденным брокером». Гекко — один из главных персонажей фильма «Уолл-стрит», успешный и богатый брокер. «Его зовут Йенс Брекке. Сперва я подумал, что у него связь с дочерью посла, но потом оказалось, что все-таки с Хильде Мольнис. Они сошлись сразу после того, как посол с семьей прибыл сюда, и, согласно дочери, встречи эти происходили неоднократно. Там все довольно серьезно. Дочь даже считает, что мать рано или поздно выйдет замуж за своего любовника. Это новость для меня. Во всяком случае, у жены был мотив для убийства. И у любовника тоже. То есть Мольнес мешал им обоим? Нет, как раз наоборот. По словам дочери, именно Хильда Мольнес все эти годы не желала отпускать своего мужа. Коль скоро он отказался от своих политических амбиций, я исхожу из того, что самому ему этот брак ширма стал не нужен. А жена наверняка использовала дочь как средство давления на него. Такое ведь часто бывает. Нет, думаю, что мотив на самом деле гораздо более корыстный. Ведь семейство Мольнесов владеет доброй половиной Эрсты. Точно. Я попросил Мюллера проверить, существует ли завещание, и что именно из семейных акций и других ценных бумаг принадлежит Атли Мольнесу. «Хорошо, хорошо, это не по моей части, Холя. Но не кажется ли вам, что вы усложняете дело? Может, посла просто-напросто заколол какой-то псих?» «Может, и так. Вы ничего не имеете против, Торхус, если этот псих окажется норвежцем?» «Что вы хотите этим сказать?» «Типичные убийцы-маньяки не будут втыкать своей жертве нож в спину и затем заметать все следы. Им этого мало». Настоящий маньяк обязательно оставит что-то, с чем можно будет потом поиграть. А в нашем же случае нет ровным счетом ничего. Надо. Ничего по-испански. Поверьте, это тщательно спланированное убийство, совершенное человеком, который вовсе не собирается играть с полицией и который просто хочет, чтобы дело было закрыто за отсутствием улик. Но кто знает... Может, нужно быть психом и для того, чтобы совершить убийство такого рода. И эти психи, которых я встретил в Бангкоке, говорят по-норвежски.